Матерь Агни-йоги. Желанного мира на сердце не будет до тех пор, пока не придет сам Владыка. Великий приход будет обозначать и перемену астрофизического состояния планеты, которая обусловлена космическими сроками. Тягость времени была указана давно. Именно преддверие тягостно невыносимо. Вся плоть стенает в бессознательном ожидании очищающего, мощного разряда света.